Глава пятая. Ощущая, как гудят от усталости ноги, Киллиан, тем не менее, продолжает путь. Сейчас он находится примерно в часе пути от города, где они нашли необходимый резерв топлива для отступления из Нового Света. Киллиан собирается передохнуть там, прежде чем отправиться в дальнейший путь. За те два дня, что он уже в пути, в голове Киллиана, сменяя друг друга, вращаются одни и те же мысли. В первую очередь он думает о том, куда мог улететь тот вертолет и кого он перевозил на своем борту. То, что вертолет так и не вернулся обратно в сторону Нового Света, Киллиан по необъяснимой причине считает обнадеживающим. Во-вторых, он размышляет о том, почему полковник Донован до сих пор не отправил по следу Лав и Нейта вооруженные по самую крышу отряды военных. Это кажется ему нелогичным. Вряд ли Донован отказался от цели заполучить их обоих. С другой стороны, откуда полковнику знать, каким путем они уехали от Нового Света? Киллиан сам возвращается той же дорогой, которой они добирались до рая на земле. Но Нейт мог решить по-другому и отправиться в путь иным способом. В-третьих, Киллиан думает о брате и людях, что сейчас находятся с ним. Куда они направляются? Киллиан безбожно отстает от них, но все еще уверен в одном. Если Нейт прислушается к Лав и повезет их на Аляску, у Киллиана еще есть шанс догнать их. И в-четвертых, Киллиан постоянно думает о Лав. Ее улыбке, которая перевернула все в его жизни. Робких касаниях, дарящих приятную дрожь по телу. Поцелуях, каждый из которых был словно последним. Но он не может позволить, чтобы все закончилось таким образом. Конечно, Киллиан больше реалист, чем оптимист. Точнее, не так. Он никогда не страдал оптимизмом, считая его пустой тратой времени. Но сейчас Киллиан уверен, он найдет девушку и больше никогда не отпустит. Исполнит свое обещание, данное ей после спасения из лаборатории и по известным причинам невыполненное. Он сделает все, чтобы это исправить. Киллиан скидывает рюкзак с одного плеча, достает бутылку с водой, в пару глотков промачивает горло и убирает емкость обратно. Внимательно смотрит по сторонам, ни на секунду не отпуская бдительность. Хотя за эти два дня он встретил на своем пути только четверых психов, которых убрал, не сделав ни одного выстрела, он не может позволить себе расслабиться. Это не в его правилах. Бросив мимолетный взгляд влево, мужчина сразу же обращает внимание на то, что что-то не так. На земле в хаотичном порядке валяются сломанные ветки, листва на которых заметно пожухло. Киллиан сворачивает с дороги, направляясь в сторону веток, которые не могли самостоятельно свалиться со своих мест на деревьях. Следовательно, их кто-то сломал. Не помешает осмотреть местность. Киллиан подходит все ближе, как вдруг застывает, когда видит блеск металла между листьями. Он подходит поближе и резким движением сдергивает ветку, отбрасывая ее прочь. Скупая улыбка появляется на его лице, и он немедленно сбрасывает остальную часть прикрытия. В груди разливается приятное тепло, когда он понимает, что только что решил сразу две проблемы. Во-первых, Нейт был здесь какое-то время назад, а значит, он едет той же дорогой, которой идет Киллиан. Во-вторых, Киллиан только что решил транспортную проблему. Пусть ненадолго, но это тоже плюс. Для начала у него, наконец, отдохнут ноги, и к тому же он заметно ускорится. Киллиан поднимает с земли мотоцикл и выкатывает его на дорогу. Через некоторое время впереди появляется знакомая красная вывеска заправочной станции. Он невольно ускоряет шаг, желая, наконец, дать ногам отдых. Чем ближе Киллиан подходит к заправке, тем сильнее становится вонь от гниющих неподалеку трупов психов. Услышав хруст под ногами, он опускает взгляд, замечая гильзы от винтовки. Помедлив секунду, Киллиан шагает дальше, заводит мотоцикл прямо в здание заправки, оставив его неподалеку от выхода, и идет обследовать территорию. Никого не обнаружив, он возвращается к выходу, запирает дверь и отправляется отдыхать. Несколько часов спустя Киллиан принимается за работу. Ему нужно взять с собой запас топлива, чтобы уехать отсюда на максимально дальнее расстояние. Можно было бы сходить в город и поискать специализированные магазины, в которых могли сохраниться кофры для мотоцикла. Но, по мнению Киллиана, это будет пустой тратой времени. Скорее всего, он ничего не найдет. Значит, придется обойтись подручными средствами. Для начала Киллиан под завязку заливает топливо в бак, затем собирает все канистры, какие только может найти, и также заполняет их. Найдя в подсобке несколько плотных капроновых хозяйственных сумок и вырвав все провода, какие только смог найти, Киллиан мастерит что-то типа самодельных кофров по бокам от мотоцикла. Составляет в них канистры, не перебарщивая с количеством, чтобы сумки точно выдержали. Затем приматывает пару канистр к заднему сиденью и придирчиво оглядывает получившееся уродство. Киллиану плевать на эстетическую составляющую. Главное, чтобы его труды не были напрасными, и это выдержало относительно долгое путешествие. Быстро перекусив, Киллиан собирается, распахивает двери и выкатывает значительно потяжелевший мотоцикл наружу. Устроившись на сиденье, он нажимает кнопку, ощущая привычную вибрацию и знакомое урчание мотора. Второй раз за последние сутки Киллиан приподнимает уголок губ и срывается с места еще до того, как из города покажутся психи.